Четверо везли, двое-трое восседали на освободившихся санях. Потому как скоро они возвращались, Сергей понял, что могил не зарывают. До весны, наверное, когда земля оттает. Один раз за эту неделю на 5 машинах прибыл этап. Остановились на ночлег и санобработку. Судя по одежде, этап был из Магадана. В своем. Бригада могильщиков оживилась. В санпропускник новых отправляли партиями. Командовал нарядчик. Его подопечные не спеша обыскивали всю оставленную в предбаннике одежду и не стеснялись других заключенных. Ограбленные звали нарядчика, начальника лагпункта. Те привычно отвечали: «Пишите жалобу и укажите фамилию подозреваемого». Фамилии членов Воронди стаи никто, естественно, не знал. А когда ограбленный указывал пальцем, вор взрывался в благородном гневе и накидывался на жалобщика. Избиения, как говорили потом в бараке, случались страшные. Заключенные были слабы и разобщены. Стая дружна и сплочена единством дела. Нарядчик получал свою долю. Должно быть, и на воле он был достаточно опытным аферистом или вором. На 8-й, кажется, день с прииска подошла машина с пустым кузовом, даже без брезента. За грузом воротукан. Пришел нарядчик, сказал Сергею: «Могу отправить, если не боитесь холода». «Далеко?» — вырвалось у Морозова. «Нет, к вечеру уже на месте, если повезет с дорогой. Заметает кое-где, чистить придется. Лопаты надо взять». Туркмены согласились. Жизнь в этой кладбищенской зоне на пайке штрафников казалась невыносимой. И через полчаса, усевшись как можно теснее с конвоиром в кабине, они отправились дальше, только бы дальше от прииска, где их не успела зацапать смерть. К счастью, зимник не был особенно переметен. Лишь раз или два пришлось очищать переметы. Согревались в работе и снова ехали под гору. Вечером спустились на Колымское шоссе. Последние 2-3 десятка километров машина неслась, вписавшись в ритм непрерывного движения на север. Туркмены лежали в кузове лицом вниз, чтобы как-то спастись от ледяного ветра. Наконец, под колесами застонали доски мостового настила. Сергей поднялся, увидел внизу реку, белые вершины хребта слева, а близко от дороги — казармы внутренних войск. На той стороне светился прожекторами лагерь строителей.